Глава 16. Лия подарила картину, собственноручно написанную в авторском жанре ню. Мои глаза округлились, когда я сняла крафтовую бумагу, а затем взглянула на девушку, у которой горели глаза, увидев мою реакцию. Потом я еще долго приходила в себя, пока ехала в лифте, гадая, в каком месте повесить это произведение искусства. Двери лифта открылись, и я снова застыла на месте, сделав шаг. Цветы. Кристиана снова ограбил цветочные магазины Торонто. Белые розы в огромных корзинах стояли на том же месте, как и тогда, когда я первый раз зашла в эту квартиру. Он был деловым человеком. Как у него хватало времени отвлекаться на такие незначительные вещи, как цветы? Ответ был очевиден. Так поступали только влюбленные мужчины, очарованной женщиной. Цветы всего лишь являлись жестом внимания. По-настоящему он проявлял заинтересованность поступками, запоминая мои предпочтения. Большинство мужчин давно бы содрали с меня платье и поддались бы инстинктам удовлетворения, переполняемыми пятиминутными оргазмами. Кристиана, наоборот, застегивал все мои платья, уважая слово своей жены, не ожидая получить что-то в ответ. Пройдя в спальню, я оставила картину и перешла к выбору более комфортной одежды для дома. Сняв колье и положив его в коробку, снова посмотрела на конверт, который прислала Патриция. Открывая его, помедлила и, наконец, вытащила содержимое. Это оказалась фотография. Мурашки пробежались по всему телу. На фотографии были изображены мама, папа и я. Наше первое и последнее совместное изображение. Маленькая Вителия сидела на руках у мамы и широко улыбалась, цепляясь крохотными ручками за подол ее платья. У мамы на руке был браслет, тот самый, который сейчас находился на моем запястье. Губы дрогнули в улыбке. Мама была такой счастливой и красивой. Ее голубые глаза сияли ярче любых бриллиантов. Эти глаза остались в моей памяти с детства. Ее глаза, ее запах и звонкий смех. Эта женщина так звонко смеялась, когда папа ее обнимал. На фото отец крепко держал нас в объятиях. Так крепко, что, казалось бы, ничего не могло произойти, пока мы находились в руках сильного и любимого мужчины. Но произошло. Зачастую людям казалось, что все катастрофы этого мира лишь проецировались на экране телевизора. Но самым парадоксальным являлось то, что это картина жизни, в которой они существовали. Человек рождается в равных условиях перед смертью. Ей не важно, какого он статуса и каким способом забрать новую жертву. Болезнь, несчастный случай, автокатастрофа или рука другого человека – все это варианты для завершения жизни. Слеза скатилась по щеке и упала на глянцевую поверхность, оставляя влажный след. Быстро смахнув влагу, я положила фотографию на стол. Стоило лучше контролировать эмоции. Переодевшись в спортивную одежду, собрав волосы в высокий хвост и натянув бейсболку на голову, я вызвала лифт. Было около полуночи, когда, спустившись в подземный гараж, я заметила Вита, выходящего из машины. В последние недели охрана перестала так часто меняться. Вместо трех был только Вита Морелло, которого иногда приходилось спасать от назойливых поклонниц, возникающих из ниоткуда. Он был хорошим собеседником и знал куда больше о местности, чем я. Огромный плюс заключался в том, что Вита никогда не отчитывался Кристиана, в то время, пока другие назойливо строчили о каждом моем вдохе и выдохе. Потеряв счет времени, я просто бежала на беговой дорожке, прогоняя эмоции, что безжалостно терзали сердце. В такой час, помимо нас с Вита, в зале находилось еще несколько людей, которые разделяли со мной бессонницу. Одним из них был мужчина лет 40, который вился вокруг меня, а потом и вовсе пристроился на соседней дорожке. Я перешла на ходьбу. «Не спится?» – спросил он, подстраиваясь под мой темп. «Думаю, это очевидно, раз я здесь», – ответила, даже не взглянув на собеседника. «Могу я пригласить вас на ужин завтра? Я знаю прекрасный ресторан. Вижу, вы иностранка». Вита, который делал силовые упражнения, заметно напрягся и уставился на мужчину, замораживая его ледяным взглядом. «Верно, я не так давно в Канаде, но у меня есть небольшая проблема». Я улыбнулась. «Видите, вон того мужчину?» Указала на Вита, который продолжал свою пытку взглядом. «Простите, вы замужем?» Мужчина занервничал, столкнувшись с взглядом Морелла. В отражении панорамных окон я заметила знакомый силуэт супруга, который направлялся в нашу сторону. «Нет, это мой любовник», — отмахнулась я, будто это обычное дело. «А вот и мой муж. Простите, все вакантные места заняты». Мой голос был мил и невинен. Между тем, я наслаждалась грациозной и властной походкой Кристиана, приближающегося к нам. На лице незнакомца возникла смесь непонимания и тревоги. На смену ледяных глаз пришли черные, готовые отправить его прямо в пекло, сжигая заживо и наслаждаясь истошными криками напоследок. «Я приехал домой, а любимой жены нет дома». Темные брови поднялись вверх, разглядывая фигуру моего соседа. «Ты же знаешь, без твоих горячих ласк мне трудно уснуть». На мне все еще была эта невинная ухмылка. «Тогда мы должны поспешить». Подыграв, он протянул мне руку. Нажав кнопку «Стоп» и замедлив шаг, я остановилась и взяла супруга за руку, которую он крепко сжал в своей ладони, уводя меня прочь. Мы оставили моего бывшего собеседника наедине со своими мыслями. «Стоило тебя оставить на несколько часов, так аллигаторы сбежали из зоопарка». Тихо возмутился Кристиана, пропуская меня вперед, не давая шанса другим пялиться на мою задницу. «Что же мне с ними делать?» «То же, что и всегда. Убить и сделать мне сумку». Подкидывая идею для размышления, ответила я. У меня определенно было игривое настроение, но внутри все горело огнем. Я все еще была не в порядке. Направляясь к лифту, держала Кристиана за руку, но он сменил направление в сторону своей машины. «Есть еще один небольшой подарок», — ответил муж, указывая на багажник автомобиля. «Слишком много подарков для одного дня. Признаться, мне не хотелось его принимать. Единственное, чего я хотела – забыться, чтобы эта ноющая боль в грудной клетке исчезла». Кристиана нажал кнопку на брелке, дверь багажного отделения плавно открылась. Это был небольшой букет алых роз, перевязанный красной атласной лентой, и огромный плюшевый медведь. В детстве все маленькие дети имели в корзине с игрушками плюшевого друга и брали его с собой в кровать. В моем детстве был плюшевый щенок, которого подарил папа на Рождество. Я потянулась за игрушкой, но не смогла сдвинуть ее с места. Нахмурившись, применила силу, нащупав содержимое внутри плюшевого подарка. У игрушки на спине расходился шов. Разорвав его, я увидела, как разлетался синтепоновый наполнитель. Это было похоже на убийство невинного животного посреди ночи. Жуткое зрелище, но интригующее. Засунув руку глубже, я нащупала ствол оружия. Та самая снайперская винтовка Драгунова, которая мне приглянулась, когда мы были в закрытом клубе у солдат Ндрангеты. «Невероятно! Как ты...» Не было подходящих слов. Я смотрела на удовлетворенного Кристиана, наслаждающегося моей реакцией. Это все, чего он желал. «Монами, ты желала ее больше остальных в тот день», — ответил супруг, касаясь моей щеки, и я позволила. «Я ведь не ошибся?» «Мне следует взять несколько уроков по стрельбе в ближайшем будущем», — ответила я, забирая букет цветов и вдыхая аромат. В голове возник образ Антонио со своим коронным оскалом, который жаждал дать мне те самые уроки. «Оно будет в твоей машине», – кивнув Вита, сказал Кристиана, закрывая багажник автомобиля. Мы поднялись в квартиру. Я прошла в комнату в поисках вазы для цветов. Домашняя оранжерея из белых роз уже наполнила холл ароматом, лучше любых дорогих ароматизаторов. «Как прошла встреча?» – поинтересовалась я, наполняя сосуд холодной водой в ванной. После ужина Кристиана сопровождал Джину и Ясмину к отцу, поддавшись чарам непослушной сестры. «Как и всегда, отец составляет список тех, кого навестит, когда выберется», – ответил Кристиана, пока я несла вазу с цветами в комнату, попутно забирая картину Лиа, чтобы отнести ее в гардеробную. Алдо Ринальди составлял список кровавых ужинов и бранчей. «Если понадобится помощь, я с радостью буду сопровождать его». Поставив вазу на туалетный столик и поправляя бутоны, я обернулась. В этот момент супруг бессовестно снял рубашку, словно это было обычным делом в нашей жизни. «Он будет рад, ты в списке его любимых женщин». Он смотрел на меня, а меня будто припечатало к полу без возможности пошевелиться. Мысленно я заставила себя отвести взгляд, заметив фотографию, которая так и осталась лежать на столе. «Вителия, посмотри на меня». Мой взгляд был все еще прикован к фотографии. Сокращая расстояние, Кристиана приблизился, но я вытянула руку, отступив назад и упираясь поясницей в туалетный столик, касаясь его тела, голого тела. Мышцы пресса на мужском животе напряглись, и я подняла взгляд, встретившись с темными, как ночь, глазами. «Что случилось?» Его голос сбился. Мои касания обжигали его тело. «Ты почти голый, что ты хочешь услышать?» Мои глаза изучали его. Я опустила руку, чтобы опереться о стол. «Я восхищаюсь тобой», – смеялся он, нависая надо мной, создавая тюрьму из своих сильных рельефных рук, ставя их по обе стороны от меня. «Тобой и тем, как ты борешься со своими чувствами, продолжая делать вид, что я тебе безразличен». «Спасибо, что был рядом», – я начала со слов благодарности, не зная, как спастись. «И за такой прекрасный день». Проскользнув под его рукой, прихватила фотографию. Не требовалось пояснять, за что именно я была благодарна. Он знал и позволил мне уйти. Болтая ногой в воздухе, я сидела за столом и просматривала досье на мэра Торонто, которым любезно поделился муж. Пока Кристиана проверял новый товар на складах, я, расположившись в его кабинете, окружила себя аурой деловой бизнес-леди. 67 лет. В семье четверо детей, любимая жена и другие красивые данные для анкеты идеального мэра. Ничего интересного. Уилсон был дважды переизбран в мэры и вел успешную работу на благо города. Борьба с коррупцией – основной упор в деятельности старика. Ирония заключалась в том, что тот, кто открыто заявлял о борьбе с коррупцией, больше всех и нарушал эти правила. Единственным, что упоминалось в досье, было то, что семья Уилсонов косвенно являлась нашими потребителями самых эксклюзивных наркотических веществ. Но это был лишь факт, который потопил бы и наш корабль. Захлопнув папку, я подошла к окну, прорабатывая в голове план, в каком направлении мы могли бы двигаться дальше. Всего-то требовалось перехитрить закон, и Алдо был бы свободен. Луч солнца проник через форточку, оставляя линию света на полу и наполняя кабинет летним теплым воздухом. Я подставила руки под него, и тепло приятно растеклось по рукам. Дверь резко открылась, и в кабинет ворвался мужчина. Увидев меня, он остановился в дверном проходе, в его руках были какие-то бумаги. Судя по всему, они были важными. На его лице отображался ужас. Синяки под глазами говорили о том, что незнакомец не спал уже не первую ночь, и то, чего он так боялся, случилось. «Простите, Кристиано?» «На складе», – коротко ответила я. Он кивнул и тут же, развернувшись на пятках, быстрым шагом удалился. Я последовала в коридор следом за ним, прикрывая за собой дверь. Мои каблуки высказывали все недовольство, которое я испытывала, когда осталась с вопросами наедине. Внизу встретилась с Антонио, который стоял при входе и изучал бумаги, а рядом с ним находился мужчина и нервно покачивался. «Если ты не перестанешь дергаться, я прострелю тебе колено!» Все еще не отрываясь от бумаг, пробубнил Антонио. Незнакомец нервно сглотнул и застыл на месте, посмотрев на меня. «Что случилось? И почему ты убежал, не объяснившись?» Спросила я, почувствовав, как стало припекать солнце к ногам и рукам. «На твоем месте я бы объяснился. Наш мини-босс очень жесток в гневе. Ее нужно уважать, если хочешь, чтобы большой босс оставил тебя в живых». Он поменял бумаги местами, пряча бесстыжие глаза за дорогими солнцезащитными очками. «Похороны сейчас очень дорогое удовольствие. Мы теряем судно одно за другим, а наши доходы значительно снизились. Мексика получает товар с задержкой в 2 недели, а сегодня ночью...» Мужчина провел дрожащей рукой по волосам, которые требовали посетить душ. «Подожгли один из складов в Ванкувере. Вчера Кристиана целый день был со мной, но на его лице не было и намека на тревожность. И на протяжении всех прошедших дней супруг был абсолютно спокоен. Его дело подрывало авторитет, его люди умирали, а Кристиана был холоден и спокоен, оставляя все проблемы бизнеса за дверью дома». «Сколько?» – спросила я, ожидая услышать большие цифры. 20 миллионов!» «У нас есть подводные лодки, мы на время прекратили отправлять судно по воде». Кристиана появился буквально из ниоткуда, вырывая бумаги из рук Антонио. «Что касается нанесенного ущерба, мы уже связались с нашими людьми в США. Они уже приступили к заданию. Еще вопросы?» Мужчина покачал головой, забирая бумажки из рук Кристиана, уходя прочь. «Думаю, стоит съездить в небольшую командировку», – предложил Антонио с целью перестрелять половину Ванкувера. «Не думаю, что стоит разделяться. Смысл в том, чтобы как раз и рассоединить вас, обременяя одними делами, чтобы вы забыли про другие», – ответила я, выдвигая свою точку зрения. Камора лишилась возможности контролировать одного из влиятельных людей Ндрангеты, в надежде, что Канада ослабнет и полностью перейдет под их влияние, но они глубоко ошиблись. Скорее всего, тактика заключалась в том, чтобы как можно больше создать проблем, обрушив негодование партнеров по бизнесу и продлить освобождение Алдо. «Вителия права. Мы должны сконцентрироваться на освобождении отца». Мысленно я восприняла это за победу, но иногда казалось, что муж просто из вежливости мне потакал. «Вы теперь вдвоем будете умничать?» Антонио припустил темные очки, рассматривая мои ноги и то, как развивалось платье от легкого ветра. «И я убежден, что с ее навыками она займет кресло босса, а ты окончательно превратишься в каблука». На телефон пришло уведомление от Джины, и я отошла в тень, чтобы прочитать СМС. «Буду у тебя в 7. Надеюсь, ты все уладила». На самом деле, я ничего не уладила. Мы даже не разговаривали с Кристиана о предстоящей вечеринке. Заблокировав экран телефона, потерла переносицу. «Сегодня вечеринка у Джины», – начала я и закусила нижнюю губу. «На этот раз это закрытая вечеринка в Бридлпад». Кристиана продолжал смотреть на меня, сохраняя полное спокойствие и безразличие, ожидая продолжения. «Полагаю, нас в этом списке нет, верно?» Кристиана был недоволен. Все, что касалось Уилсонов, проецировало в его голове кровавые картинки. Наверное. «Брат, ты слишком стар для таких вещей, пора признать это». Подколол Антонио старшего брата, получая убийственный взгляд. «Тогда поедешь ты», – поднимаясь по лестнице, засовывая руки в карманы брюк, сказал Кристиана. «Не могу, Звучит весело, но Лиа убьет меня, если я не приеду на годовщину чего-то там. Кристиана обернулся на отказ о принятии задания. «Ты знаешь, что я не такой терпеливый, если дело касается секса. Я умру». «Тогда сделай это!» «Я не ослышалась? Кристиана только что пожелал младшему брату смерти?» Мне с трудом удавалось сдерживать смех. Но, признаться, не хотелось идти на вечеринку, кишащую подростками, с Антонио. «Мы возьмем с собой Вита». Предлагая альтернативу, я спасала и Антонио, и себя. «Отличная идея, невестка. Вита идеально подходит для таких дел. Что скажешь, брат?» Антонио кивнул мне в знак благодарности. Кристиано ничего не ответил и скрылся в дверях здания. Закатив глаза, я последовала за ним, уже готовая выслушать нотации о том, что это небезопасно для Джины, но на самом деле в опасности были все, кроме нас. Потому что скрытая ревность Кристиана уничтожала все на своем пути, стоило ей только проснуться. Я стояла посреди собственной гардеробной в одном нижнем белье, пока Джина ковырялась в моих вещах в надежде найти что-то подходящее под тематику вечера. Пенная вечеринка. Минимум одежды и желательно надеть купальник, как поступила и сама Джина, которая была в коротком белом платье из хлопка, которое, если не присматриваться, почти не просвечивалось. Почти. «Вот, надень эти шорты. Твой гардероб – полная катастрофа. Тебе будто 40, и у тебя трое детей». Она еще раз прошлась пудрой по лицу, пока я надевала шорты. Джинсовые шорты серого цвета с завышенной талией, однотонная майка и черные замшевые полусапоги. «Просто у меня есть вкус», – улыбнулась я. Девушка закатила глаза и последовала на выход. Вито и Кристиана сидели на диване в холле. Как только мы появились в поле зрения, брови Кристиана поползли вверх, а я начала нервничать. «Твоя сестра меня одевала. Того требует дресс-код». Отставила ногу в сторону, будто мы были в цирке. «Если бы нас одевал Кристиана, мы бы вышли в парандже», пробубнила Джина, вызывая лифт. Вито буравил взглядом железные двери, боясь на меня взглянуть. А если он на меня посмотрит, то превратится в камень. Только медузой Горгоной являлся Кристиана. Шорты были короткими, и мне показалось, что они открывали больше, чем следовало. Я потянулась за край ткани, чтобы одернуть их. На плечи упал пиджак, который Кристиана любезно одолжил мне, прикрывая это безобразие. «Позволь напомнить, юная леди, у вас всего 3 часа». Строгий голос мужа заполнил пространство лифта. Я схватилась за его руку от неожиданности. Кристиана вопросительно взглянул на меня, но я лишь покачала головой, давая понять, что все в порядке.